Глава 22. Дани начал издалека. «Лика, я ведь уже говорил, что ты и я, избранные, не люди. Хочешь знать, что это означает?» «Ну, если ты, наконец, объяснишь, отбросив фальшивую таинственность. Сначала расскажу, откуда у меня способности шамана. Их дает мне моя вторая ипостась. Я Вервольф, или попросту оборотень-волк. Вы, конечно, читали книги жанра фэнтези, фильмы смотрели, а таких, как я, написано немало. Например, оборотни упоминаются в серии романов «Сумерки» или в сериале «Волчонок». Возможно, вы его смотрели. Если да, то вы имеете вполне достоверное представление об оборотнях. Ты турецкий оборотень? Есть собственная стая? Отчего-то улыбнулась Лика. Она знала, что в Турции не так давно стали выходить фэнтези-сериалы. Поправочка, я русский оборотень, и стаи у меня нет. В Алании я единственный волк-оборотень, если не считать случайно появляющихся экземпляров. Но они долго здесь не задерживаются. Я альфа этой земли и изгоняю всех мне неугодных. А желающих попасть в мою стаю пока не наблюдается. Никто не хочет сталкиваться с проклятым волком. Лика широко распахнула глаза. «А почему тебя считают проклятым? И как тогда нашлась женщина, согласившаяся стать тебе супругой? Ведь, судя по всему, она знала, кто ты такой». «Анжелика, мне придется вернуться к началу истории. Мой род происходит из земель на севере России. Иными словами, я должен был жить гораздо севернее, чем ты. Там, где по полгода царствует полярная ночь, и первое появление солнца на небе чествуют как большой праздник. Наша стая звалась Звездной, и у нее была особенность. Она могла какое-то время выживать без вожака Альфы. Беты и Омеги стаи по очереди поддерживали в ней порядок и были очень сильны по сравнению с их сородичами не из Звездных. И, тем не менее, в нашей стае все с нетерпением несколько веков подряд ждут появления истинного Альфы. По легенде, это всегда приносит звездным волкам новую силу и процветание. И такому событию предшествует появление женщины с разноцветными глазами. И вот такой волчицей стала моя мать, Алексия. Долгожданный ребенок, обещанный небом, чтобы привести нового звездного Альфу в наш мир. Однако моя мать была капризной женщиной. Она ненавидела место, где родилась, терпеть не могла полярную ночь, равно как и полярный день. Познакомившись по переписке с обычным человеком, она уехала к нему в Турцию. Он не был оборотнем. Этот мужчина просто был богат, влиятелен и по уши влюбился в ту, что должна была подарить миру исключительного ребенка. Алексия воспользовалась первым попавшимся человеком, лишь бы сбежать из стаи, которая контролировала каждый ее шаг, но ее ждало наказание. Стая прокляла Алексию, предсказав, что без защиты родичей ее ждет ранняя смерть, а ее ребенок никогда не сможет стать одним из звездных волков. Проклятие также коснулось и моего отца. Он умер внезапно в расцвете лет. «Значит, твои родители дорого заплатили за свой выбор. Лика не понимала, почему ее так заинтересовала эта история. Возможно, страдания Алексии, которую заставляли жить по чужим правилам, была ей знакома, и цена, которую заплатила мать Дани, казалась девушке непомерно высокой. И что же было дальше? Откуда у тебя взялась жена?» «О, это немного другая история. У Алексии была лучшая подруга Карла, и она родила девочку-оборотня. Юная звездная волчица в возрасте 7 лет проходит обряд инициации. Тогда становится ясно, подходит ли она на роль защитника стаи, или ей суждено всю жизнь прятаться среди людей и лишь раз в год выбирать время для оборота, чтобы насладиться лесами и полями, вкусить жизнь зверя. После моего рождения родичам стало интересно, насколько я силен, несмотря на то, что я не проявлял никаких способностей, свойственных Альфе звездного рода. Карла с разрешения старейшины пригласила меня и мою маму на инициацию юной Вики. Разумеется, оборотни официально отказались от меня, но следовало хотя бы взглянуть на обещанного ребенка Алексии. А моя мать поехала в Россию, в Мурманскую область, с целью сделать меня сильнее. Там, вдали от человеческих поселений, находится ледяная пещера, которая не тает при любой погоде. В ней проходит инициация юных звездных волков. Вика тоже собиралась пройти там испытание. Мне же разрешили прикоснуться к зачарованному льду пещеры, чтобы раскрыть свои способности. Я думаю, это была своего рода насмешка над моей матерью, которая уже была больна. Никто из стаи не верил в меня и не видел во мне истинного Альфу, ведь мой отец был самым обычным человеком.